Беседа десятая. Ученики и старцы. Мы подошли к последней теме первой части наших бесед. Первая часть названа «Движение мысли». Так вот, в преддверии предстоящего углубления нашего исследования нужно обсудить несколько вопросов, без чего дальнейшее продвижение мысли в направлении умно-сердечной молитвы будет попросту остановлено. Сегодня многие христиане, кто с искренней скорбью, а кто с потаенным удовлетворением, на разные лады повторяют: «Нет старцев, нет наставников, нет святых». Не те времена. Какие же тут подвиги? У кого же учиться молитве? Есть в этих жалобах доля лукавства. Потому и выводы из них делаются такого рода: старцев нет, значит, послушания настоящего быть не может. Старцев нет, значит, молитве настоящей никто не научит. Без святых наставников какая молитва? Только один путь в прелесть. И вообще, раз старцев нет, значит, и Бог с нас многого не спросит. Мы же не виноваты. Да мы к тому же и немощные. И человек таким образом самоуспокаивается. Но такого рода покой – это как раз и есть прелесть. У тех, кто побаивается реальной внутренней работы над своей душой, существует набор из нескольких штампов для самооправдания, в том числе такой: для умного делания нужна пустыня, сугубое уединение, совершенно особые условия. Особые условия действительно нужны, но прежде всего внутри себя. А условия внешние – это то, что Бог дал. Если эту данность принять со смирением и благодарностью и начать подвизаться на совесть там, куда Бог поместил, то тогда вполне вероятно, что сам Бог эти условия и поменяет, если нужно. Последовательность действий именно такая, а не обратная. Миф о необходимости пустыни разоблачался всегда. Есть много примеров из любой эпохи, начиная с первых потеряков. Это история с Александрийским сапожником и тому подобное. В добротолюбии даны примеры исихастов, богословов, святителей, патриархов. История преподобного Константия Паламы, обходившихся без пустыни. Но сегодня и это не убеждает. Говорят, то другое время, а мы немощные. За собственную немощь держатся как за нечто спасительное, а за отсутствие пустыни как за некое алиби, чтобы оправдать свое бездействие. Такое своеобразное юридическое понимание законов аскетической жизни. Мы намеренно обратимся к нашему времени, к свидетельствам подвижников 20-21 столетий, чтобы сразу отсечь то возражение, что сегодня, мол, время не то. А сегодня как раз то время, когда многое можно узнать о современном подвиге. Например, житие старца Паисия Святогорца или целый ряд свидетельств из первых уст о старце Иосифе Исихасте и о жизни его сподвижников. Это самое, что ни на есть наше время. Один из прямых учеников старца Иосифа, отец Ефрем Филофейский, жив и сегодня. Но оказывается, и это не довод. Когда нечего возразить по поводу нашего времени, тогда извлекается штамп номер два. Старец Иосиф, так он пустынник, он отшельник, пещерник. Что он, что его ученики, они же жили на Афоне, в пустыне, в пещере. Причем здесь наши монастыри, тем более городские. А уж о мирянах и говорить не приходится. Надо, видимо, полагать, что книги об отшельниках написаны разве что для самих отшельников. А дальше по поводу воспоминаний учеников старца Иосифа мы услышим. Но они же жили при святом старце. Конечно, там могло быть истинное послушание. Конечно, им было у кого учиться молитве. И так далее. На это нужно сказать, что если видеть не одну только поверхность, если глубже смотреть, то откроется, что книги эти далеко не просто о том, как жить в пустыне. Пустыня – частность, а книги – о другом. О том, что такое в принципе подвиг христианина. А значит, о том, как подвязаться и вне пустыни, и среди мира, и без святого старца. Но послушаем, что сами исихасты говорят, и говорят именно сегодня. Воспитанник Иосифа исихаста, сам старец и чудотворец, отец Ефрем Филофейский, или Аризонский, как его теперь называют, от него слышим следующее. В эти последние дни, когда дыхание Антихриста оскверняет землю, Бог пробуждает в груди и в сердце церкви действие умной молитвы. Я знаю тысячи душ в миру, я бы сказал, во всем мире, которые понуждают себя на молитву, и это приносит чудесные плоды. Молитва укрепляет их в духовном подвиге, она просвещает их изнутри, и они не могут более жить без молитвы. Каждый из нас может стяжать внутреннюю молитву, средство общения с Господом. И в миру, и в тишине гор можно достигнуть многого благодаря молитве. В миру множество людей, главным образом женщин, которые трудятся в молитве, несмотря на то, что у них мирские попечения, дети, работа и множество других обязанностей, однако они выкраивают время для молитвы. Еще один ученик Иосифа исихаста, старец Ватопецкого монастыря, Иосиф младший, он пишет: «Сегодня у многих людей возникает вопрос, могут ли христиане, находящиеся в миру, заниматься умной молитвой? Я отвечаю на него утвердительно – да». В величайшей прелести оказывается тот, кто думает, что делание молитвы есть долг лишь исключительно преуспевших монахов, а не обязанность всякого верующего вообще. Есть другое примечательное свидетельство. Афонский старец иеромонах Ефимий, сподвижник старца Паисия Святогорца, написал на редкость ценную книгу, которая так и называется «Подвижники миряне». В ней собрано житие тех, кто в 20-м и в нашем 21-м веке, в самой гуще мирских трудов и скорбей, семейных забот и проблем, сумел стяжать дары созерцательной и чудотворной молитвы, стяжать в той мере, которая редко давалась даже отшельникам-святогорцам. Такое свидетельство ныне здравствующего подвижника – аргумент очень серьезный, от него так просто не отмахнешься. Тем не менее, мир идет на снижение, неумолимо оскудевает духом, и действительно старцев нет. Точнее говоря, мы их не видим, а нет ли их на свете – это еще вопрос. Но все же, те тысячи душ молитвенников в миру, о которых говорит Ефрем Филофейский, это на самом деле не так уж много для всего христианского мира. И тот же отец Ефрем признается: в действительности делателей умной молитвы можно пересчитать по пальцам. Почему? Потому что истинных учителей и наставников почти нет, говорит старец. Да, это факт. Из тысяч мирских молитвенников единицы дорастают до умной молитвы и становятся подлинными делателями. И наставников почти нет. Но даже когда их нет, мы не имеем права на этом спекулировать. Надо подумать вот о чем. Еще недавно на Святой Горе были старцы. Старцы святой жизни. Свидетельства об этом из уст Паисия Святогорца, Иосифа Исихаста и его учеников вполне достоверны. И вот тот же отец Ефрем задается вопросом. Почему, спрашивает он, последние великие отцы не оставили преемников? Ведь был Савва духовник, один из великих духовников, но он не оставил преемников. Был Калинник Исихаст, и он не оставил преемника. Был тот слепой старец, у которого келья благоухала во время молитвы, и он не оставил преемника. Был Даниил, у которого старец Иосиф взял устав, и многое другое. Но и послушник отца Даниила ничего не взял от своего старца. Разве рядом с этими отцами не было людей? Были. Но тогда в чем же дело? Почему ученики благодатных старцев не стали их преемниками и последователями? Отец Ефрем отвечает на этот вопрос. Ученики эти не сделали того, что требовалось сделать. Даже если кто-нибудь найдет наставника и при этом окажется в самой что ни на есть пустыне, он должен будет потрудиться, чтобы унаследовать благодать своего старца. Пустыня помогает, но относительно, а не всецело. Это говорит отец Ефрем. Каков же вывод? Ни пустыня, ни святые старцы не заменят того, что должен сделать сам ученик. Поэтому были настоящие сихасты, к ним приходили послушники, учились у них, а наследников, последователей не оставалось. Настоящего наставника недостаточно, нужны еще те, кто способен воспринять научение. Возьмем пример из следующего поколения. Схимонах Иосиф Исихаст был выдающимся старцем и благодатным наставником. И всего 6 человек смогли стать его сподвижниками и непосредственными учениками. Всего 6 последователей выросло, а из них только 4 повели за собой дальше паству. Это же мизер! 4 на всю святую гору за все годы подвига старца. Где же искатели молитвы? Где родители слепого послушания? Где желающие учиться у святого, который на всю гору известен был и далеко за ее пределами? Спрашивается, где же воздыхающие о святых старцах? А приходили очень многие, и юные, и зрелые, и простые, и весьма образованные, но не смогли остаться. Оказалось, что воспринять обучение не способны. Если нет настоящих учеников, настоящих послушников, то и у святого воспринять учение некому. Но так всегда было и раньше. Знаем, было так у Серафима Саровского, у Нила Сорского. Всего один прямой ученик известен, преподобный Иннокентий Комельский. То же самое на Афоне, с Феодосием Карульским так было. Один отец Никодим выдержал житие с таким старцем. строгость его и чин его. Другие, сколько их было, не понесли. О чем все это говорит? О том, что в данном случае проблема не в отсутствии старцев или святых, а в нас проблема. И это доказывается другими, прямо противоположными примерами. Доказывается от обратного. Это те случаи, когда действительно наставников нет. Но зато находится такой человек, который способен учеником стать. Человек, готовый воспринять научение. Тогда такой восприимчивый, даже учителя не имея, может приобрести то, что другие не смогли получить и от старцев. Таких послушников, учеников мы знаем. Это Паисий Величковский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский, Силуан Афонский. Это если не погружаться вглубь веков. В наши времена это Иоанн Крестьянкин, Николай Залицкий. Были, конечно же, и другие, не имевшие старцев-наставников, но сами ставшие наставниками и старцами. В чем секрет святости этих послушников? Они оказались способны воспринять научение. А когда есть такие способности, то старца можно избрать и на небе. Святые могут с небес наставлять человека, способного к послушанию и научению. И это не просто метафора, так буквально и происходит. Посмотрим на судьбу отца Иоанна Кронштадтского и на его записи в дневнике. Молодой священник, мирянин, не имеющий никаких наставников. Он оставил нам ценное свидетельство, запись интимного доверительного разговора собственного ума с сердцем, души с духом. Будущий святой обращается в дневнике к самому себе и сам себя наставляет. «В монастырях, — пишет он, — новички в духовной жизни избирают себе руководителями опытных в ней старцев. Так и ты, новичок в ней, за неимением близ тебя живых, опытных в духовных подвигах старцев, избери переселившихся на небо и прославленных церковью святых мужей, например, в особенности святителя Николая. Ты грешник, пусть посредником между тобой и Богом будут всегда святые». О том, чему таким образом научился великий чудотворец, нет нужды пояснять. Мы говорим о способности ученика воспринять учение. Опыт таких подвижников, как отец Иоанн, показывает и доказывает, что все зависит от живости веры и от нашей самоотдачи Христу, от решимости и жертвенной преданности Ему, плюс необходимое свойство послушливости, способности к послушанию. Но главное – жажда Христа. Человек с таким внутренним строем способен воспринять учение и от земных наставников, и от небесных. Как говорит святитель Григорий Богослов, «Бог сам жаждет жаждущих Его, непрестанно и преизобильно источая им себя. Он в наибольшей мере дарует себя тем, кто жаждет Его. И тогда от полноты Его мы принимаем благодать на благодать». Итак, отец Иоанн дерзновенно решает: «Избери себе руководителя на небе». Почему нам не последовать его примеру? Разве он не для этого нам дается? Попробуем сначала, как отец Иоанн, обратиться к самим себе. Поговорим с собой по душам. поговорим на «ты». Скажем себе: «И ты избери себе руководство свыше». Ведь, как было сказано, дело за нами, за послушниками. Так станем сейчас. Мы жалуемся, что нет наставников. А вот если сейчас появился бы старец, тот же старец Иосиф Исихаст, смог бы я стать у него послушником? Смог бы, понес бы. Если не смог бы, не жалуйся, что нет старцев. А если смог бы, значит, можешь стать и сейчас, здесь, там, где ты есть. А раз можешь, тогда, как отец Иоанн, избери себе старца на небе. А уж если на это решаться, так избирай не просто святого, избери своим старцем Христа. Христос — старец из старцев. Чего ты боишься? Что тебе здесь не подходит? То, что его не видишь? Но разве он не с нами всегда? Он, сказавший: «Аз с вами есмь во все дни до скончания века». Или он нами мало руководит? Но разве он не дал нам свои заповеди? Это старческое его благословение на то, что нам делать. Все нам сказано, все дано. Бог не мог чего-то забыть, необходимого для спасения. Все прописано, все заповедано, и на все преподано благословение. И все нам известно, в чем надо оказать послушание. Так в чем же дело? Бери и становись прямо сейчас настоящим послушником. Именно настоящим. Потому что Христос ждет от нас самого, что ни на есть, полного послушания. Заповеди надо исполнять без оговорок, без компромиссов, без споров и пререканий. Христос требует не какого-то, а самого, что ни на есть, слепого послушания. Заповеди не нуждаются в обсуждении. Мы не должны их как-то по-своему понимать. Не воззри с вожделением, исполняй это слепо, и все. Сегодня мы имеем воспоминания отца Ефрема Филофейского, ныне здравствующий подвижник. Он описал свою жизнь со старцем Иосифом Исихастом. Отец Ефрем совершил подвиг полного послушания, совершил в наше время. Посмотри, скажем мы себе, на его пример, как это ему удалось. Вот именно, внутренняя решимость исполнить заповедь старца. Исполнить или умереть. Значит, это возможно все-таки в наше время. А если возможно, значит, не на одном Афоне, но возможно и там, где ты есть, здесь и сейчас. Иди, и ты твори такожде. Старца нет, но есть заповеди Христовы, а их только так и надо исполнить, как послушник Ефрем свои послушания. Тогда и становишься послушником у Христа. Сейчас нам скажут: нет, без живого старца послушания полного не получится. Начнешь примешивать свое рассуждение, и пойдет самоволие. Последние годы на эту тему велись дискуссии, появились не только статьи, но и целые книги. Спорили о возможности в наше время полного послушания и о том, допустимо ли послушание с рассуждением, или это уже вовсе не послушание. Отклонение в крайности не дает видеть золотой середины. В чем же она? В золотой гармонии, в мудром сочетании полноты послушания с рассуждением. На то нам дан житийный опыт святых. Он показывает, и слепого послушания не бывает без рассуждения. Эта гармония заповедана Господом. Как-то забывается, что заповедь о послушании с рассуждением дана нам в Евангелии самим Спасителем. «Вся оба елика ощерекут вам блести, соблюдайте и творите, по делам же их не творите». Это означает, что когда ошибается старец или патриарх, надо оставаться в каноническом общении и подчинении, но рассуждать, в чем следовать духовному начальству, а в чем нет, и не уходить в раскол прежде канонически дозволенного отделения от еретика или беззаконника. Старец ли он, духовник, настоятель или патриарх? Критерии для рассуждения нам тоже известны. Сверяйся с Писанием. То, что говорится наставниками по Евангелию, то соблюдайте и творите. Евангелие не ошибается. А то, что от себя говорят, это уже их дела. Тут требуется рассудить, по делам же их творить или нет. Следовать их совету или не надо. У святителя Василия Великого на этот счет сказано: если старший по иерархии, кто бы он ни был, повелевает нечто против заповеди или нарушает заповедь, то хотя бы ангел с неба или кто из апостолов повелевал, хотя бы сопровождалось это обетованием жизни или угрозой смерти, никак не должно повиноваться сему. Хотя бы и весьма был известен или чрезмерно славен, советующий делать запрещенное Господом, всякий должен такого бегать и гнушаться им. Общий принцип рассуждения в отношении старца или духовника указан преподобным Пименом Великим. Он повелел немедленно разлучаться со старцем, сожительство с которым оказывается душевредным. Об этом принципе напоминает нам и святитель Игнатий. Из сказанного следует, что и при слепом послушании имеется долг рассуждения. Послушник не бессмысленное животное, а слепота при слепом послушании отнюдь не должна быть той, при которой оба падают в яму. В своем наставнике, кто бы он ни был, послушник должен вовремя распознать нарушителя заповедей, исказителя учения, прельщенного, распознать того лжестарца, общение с которым оказывается душевредным, и не должно повиноваться сему, указывает святитель Василий. И немедленно разлучаться со старцем, велит преподобный Пимен. Доверие и преданность духовному отцу не должны помрачать ум и лишать здравого рассуждения. Вместе с тем, из предания нам известно, что старцы могли повелеть что-нибудь запредельное, то, что не укладывается в рамки здравого смысла и, как кажется, явно не согласуется с заповедями, например, украсть, даже бросить в огонь ребенка или прыгнуть в реку с крокодилами. Между тем ученики повиновались и таким старцам, и не разлучались с ними. Как это понимать? Вот тут и проверка способности к рассуждению, испытание духовной зрелости и духовной мудрости послушника. Ключ в приведенных словах преподобного Пимена о душевредности. Они указывают на суть способности рассуждения, судить не по внешним признакам, но распознавать, что стоит за словом и действием старца. Вред для души или же духовная польза. К этому можно добавить мысль старца Иосифа Исихаста. Рассуждение – это предвидение возможных последствий во избежание будущего вреда. Рассуждение – это когда здравый ум предвосхищает будущие события. Еще раз. Рассуждение – это предвидение возможных последствий в избежании будущего вреда. Рассуждение – это когда здравый ум предвосхищает будущие события. Здравый ум – это, разумеется, не рассудочный анализ, не интеллектуальный расчет, но это духовная интуиция. И вот здравый ум, провидящий духовную пользу, отличит святого от лжестарца. А когда старец бывает святым, тогда и послушник, готовый за послушание бросить сына в реку, как Авва Муций, оказывается под покровом благодати. У Аввы Муция хватило рассуждения не расставаться с таким старцем, но слушаться его. И он не был посрамлен. Рассуждение в отношении старца, а в отношении к Богу – безоговорочная вера. Когда есть такая вера, есть внутренняя решимость послушаться, тогда Бог сам все устраивает ко благу, как Он устроил в случае с Авраамом, остановив его руку с ножом. Бог, сам отдавший на заклание своего сына, никогда не потребует этого от других. Не потребует, но предложить, как видим, может. И сила Авраама в том, что через веру и внутреннюю решимость он это послушание исполнил внутренне. А исполнение внешнее, оно требуется не всегда, не во всем и не от всех. Но Авраам – это предельная ситуация, это идеал. Степень же нашего приближения к идеалу может быть разной. А вот иного рода ситуация. К тому же Иосифу Исихасту, старцу тоже святой жизни, люди просились в ученики, а вскоре отказывались и разлучались со старцем. Но и они поступали мудро по рассуждению. Их ум предвосхищал будущие события. Они понимали, что не выдержат, что не готовы, что этот путь не их мера. И все же послушание – это вопрос частный, а есть проблемы фундаментальные. К сожалению, многие даже не знают, что такое в действительности умное делание. Не понимают принципиальной разницы между внешним и внутренним подвигом. Путают эти понятия или вовсе не различают их. Сейчас многие увлеченно читают об афонских подвижниках. Но многие ли верно используют для себя, понимают прочитанное? Некоторые, например, искренне полагают, что исихазм – это жизнь в пустыне или в пещере. Люди впечатляются внешними фактами и экзотикой, но часто даже не отдают себе отчета в том, что все существо подвига таких пустынников, как Иосиф Исихаст со своим братством, все содержание их почти сверхъестественной жизни составляет умное делание. Все остальное – форма. А форма может быть самой разной и вовсе не обязательно пустынно-жительной. Исихазм не в том, что живут в пещере и ничего не едят. Исихазм не в том, что всю ночь не спят и молятся. Все это элементы внешнего подвига. Внутренний начинается, когда приступают к умному деланию. Здесь суть, и отсюда начинается исихазм. Об умном делании существуют самые дремучие представления. Некоторые уверены, например, что умное делание заключается в чтении молитвы Иисусовой. По всей видимости, большинство христиан даже не подозревает, что суть умного делания в том, чтобы вернуть к жизни омертвевший дух человеческий, вернуть нашему естеству состояние, утраченное Адамом. Наше нынешнее состояние не случайно названо святыми отцами смертью духовной. Настолько плачевно наше положение. Но оно не безнадежно, оно поддается реанимации. Можно сказать, что дух наш находится в коме, а душа в результате в состоянии клинической смерти духовной. В чем это выражается? В том, что после грехопадения у Адама ум его отделился от духа. И теперь мы все таковы. Дух – это сущность наша, а ум есть энергия нашей сущности. Сущность, утратив свою энергию, не жизнеспособна. Дух, лишенный собственной энергии, не может проявиться, не может действовать. Это атрофия духа и есть духовная смерть. Оживить человеческий дух значит вернуть ему его энергию, его жизненную силу. Для этого ум должен вернуться к слиянию с духом, должен соединиться с сердцем духовным. Тогда возвращается нашему духу способность к действию. И он обретает утраченную возможность реального, живого, непосредственного богообщения. Отсюда суть умного делания в отъединении ума от рассудка и воссоединении его с духом, сердцем. Тогда освобожденный рассудок начинает действовать полноценно, а ум, придя в слияние с духом, обретает новые свойства и вышеестественные способности. А точнее говоря, человеку возвращаются способности, утраченные Адамом. Человек тогда переходит в иное, обновленное состояние сознания, в особое состояние бытия, которое неизвестно людям вне этого делания, которое недостижимо никакими внешними подвигами. И только тогда человек получает возможность стать победителем в мысленной брани, применяя священный метод трезвения, а значит способен достичь полного очищения ума и сердца, стяжать благодать бесстрастия. Перед ним открывается путь к духовному совершенству обожения. Вот что составляет существо внутреннего подвига умного делания. Но чтобы выйти на этот рубеж, надо осознавать свое наличное состояние. Понимаем ли мы, насколько оно плачевно и насколько серьезна стоящая перед нами задача? Понимаем ли, какие особые аскетические методы необходимо нам применить? Какую молитвенную практику надо ввести в свою повседневную жизнь и работу? Одного чтения молитвы Иисусовой для этого недостаточно. Но и без нее не обойтись. Молитве Иисусовой предназначена здесь особая роль. Для операции на глазах не подходит обычный хирургический скальпель. Нужен особый скальпель, глазной. Так и духовная операция на сердце, то есть умно-сердечное делание, требует специального и уникального хирургического инструмента – круговой сердечной молитвы Иисусовой. Все прочие молитвы, они все хороши, но тут дело особой тонкости, и без спецоборудования обойтись невозможно.